Глава 6. Поэтому давайте перейдем от основ учения о Масихе к тому, что предназначено для зрелых. Мы не станем опять обосновывать необходимость покаяться в делах, которые ведут к смерти, необходимость верить во Всевышнего, учение об обрядах омовения, о возложении рук, о воскресении мертвых и вечном суде. И мы пойдем дальше в учении, если Всевышний позволит. Потому что тех, кто уже был один раз просвещен Всевышним, кто лично познал вкус небесного дара и принял, как и все верующие, Святого Духа, кто также лично познал вкус доброго слова Всевышнего и действия силы будущего века, и после этого отпал от веры, невозможно опять обновлять покаянием, потому что они сами заново распинают духовного Сына Всевышнего, предавая его публичному позору. Земля, которая пьет часто выпадающий на нее дождь и приносит урожай тому, кто ее обрабатывает, благословенна Всевышним. А та, на которой растут лишь сорняки и колючки, ничего не стоит. Ей грозит проклятие, и концом ее будет сожжение. Но, любимые, хоть мы и говорим так, мы уверены, что вы находитесь в лучшем состоянии и держитесь спасения. Всевышний не может быть несправедлив. Он не забудет ни ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа Его святому народу. Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное Всевышним. Когда Всевышний давал обещание Ибрахиму, он клялся самим собой, так как нет никого большего, кем он мог бы клясться. Он сказал: «Я непременно благословлю тебя и дам тебе много потомков». И Ибрахим, терпеливо ожидая, действительно получил обещанное. Люди клянутся чем-то большим, чем они сами. Клятва подтверждает сказанное и кладет конец всякому спору. Так и Всевышний, когда хотел ясно показать тем, кому он давал обещание, что намерения его неизменны, то подтвердил их клятвой. И в этих двух неизменных вещах, в обещании и в клятве, которые у Всевышнего не могут быть ложными, мы, нашедшие у него убежище и ухватившиеся за предстоящую нам надежду, получаем сильное ободрение. Эта надежда – крепкий якорь, дающий нашей душе безопасность. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющий его занавес, туда, куда вошел наш предшественник Иса, став навеки верховным священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.